Кто-то сказал, скорее всего, в Бутырке. Меня выкликнули одним из первых. Через дверку сзади я влез по лесенке, пробрался вперед и сел на боковую лавочку у самого окошка, ведущего к кабине водителя. Втискивались один за другим. Первым удалось разместиться по обеим лавочкам. Большинство встало в проходе. Требовали стать теснее, еще теснее, совсем вплотную. Орали, чтобы подвинулись, набили, как сельдей, в бочку. Дверку захлопнули, воздух сперся, трудно было дышать. Кто-то крикнул: «Давайте протестовать, мы задохнемся!» Никто не откликнулся. Люди были покорнее стада овец. И поехали. Выехали на Большую Дмитровку, потом на Малую. Значит, в Бутырке. Кто-то потерял сознание, но не упал. Его подпирали другие. Кого-то вырвало на соседа. С Новослободской свернули налево, въехали в ворота, остановились. Наконец открыли заднюю дверку. Мы выскакивали один за другим. Сразу начинали хватать воздух, как рыбы, вытащенные из воды. Я с любопытством оглядывал высокие, вроде кремлевских, кирпичные, только без зубцов, стены, круглые старинные башни. В одной из них когда-то содержался Пугачев, а теперь в одиночках кто там сидит? С лязгом широко открылись обе створки железных ворот. Вспомнили строки из Данте: «Оставь надежду навсегда». После революции придумали: «Кто не был, тот будет, а кто был, никогда не забудет». Нас построили по четверо, провели в просторную комнату. Там по очереди записывали в карточки, обыскивали, но поверхностно. Через два примерно часа я попал вместе с двумя горемыками в камеру номер 55 на втором этаже. Помещение было обширное. На противоположной от двери стене находилось два окна с решетками. Справа и слева вдоль стен тянули сплошным помостом нары. На них сидели люди, все больше в одном белье. Посреди стоял длинный стол. Много позднее, уже при Ежове, догадались забивать окна железными щитами, так называемыми намордниками. А тогда из окон виднелись небольшой двор для прогулок и окна корпуса напротив. Оттуда выглядывали заключенные. И был виден кусок неба, но нигде не замечалось ни зелени, ни вершин деревьев из-за стены, ни травки на мощеном булыжником дворе. Мне показали свободное место на новых нарах, недалеко от параши, большого цинкового бака. Опишу некоторых, с кем довелось сидеть, и кого запомнил. Крайнее слева место у окна занимал профессор-металлург Федорович, преподававший в МВТУ. Он был специалистом-консультантом на строительстве металлургических заводов. Плотный, неизменно одетый в добротный костюм, бородка клином, вид весьма почтенный. 2 месяца тому назад он был арестован. Ему предложили написать пространную биографию. И все. Ни на какие допросы его не вызывали, никаких обвинений не предъявляли. Позднее сразу бухнули 10 лет концлагеря. Еще позднее в серии «ЖЗЛ» я прочел книгу Александра Бека об известном специалисте по выплавке стали Курако. Там упоминался профессор Федорович, сын адмирала и злостный вредитель. Рядом с Федоровичем возлежал Дроздов, инженер-путеец, маленький старичок с белой бородкой, белыми волосами и в очках. В свое время он строил дальневосточную дорогу через Хабаровск, другие железные дороги. Его тоже обвиняли во вредительстве. Следующими были 2 нэпмана – солидный русский и щупленький еврей. Оба они при мне получили высылку из Москвы. Один в Вятку, другой в Уфу. Русский был очень доволен. Он боялся концлагеря и конфискации имущества. Теперь готовился выйти на волю и ехать пассажирским поездом на место назначения. А еврей, наоборот, был очень расстроен. Он считал себя ни в чем не виноватым и взывал к публике. «Всю жизнь я торговал, и отец, и дед мой торговали. Что я буду делать в какой-то Уфе? Назову певца хора из церкви Знамения». Выстроенная в стиле нарышкинского барокко, она и сейчас стоит сзади старого здания университета. В каких преступлениях обвиняли певцов и обслуживающий персонал церкви, не знаю. Попал и староста прибытков, тот самый, который финансировал свадьбу Владимира и Елены. Я его видел издали на прогулке, по-прежнему полным, своими длинными усами, напоминавшим Тараса Бульбу. Тот певец, который сидел в нашей камере, на допросах оправдывался, что в Бога не верует, а любит церковное пение. Всех участников того церковного дела потом сослали. Еще был татарин, портной, латавший то старье, которое ему приносили другие татары. Несмотря на тесноту, он ухитрялся ежедневно на маленьком коврике совершать намаз. Еще был юноша, племянник покойного наркома юстиции Курского. В корпусе напротив сидел другой племянник. Оба они через окна обменивались знаками. Комсомолец из Чернигова Виктор Холопцев. Там посадили все комсомольское руководство. Черниговское дело считалось крупным. Обвиняемых в национализме привезли на следствие в Москву. Посадили и 2 студентов ВГЛК. Холопцев был парнем начитанным, высокой культуры. Подробно меня расспрашивал о лекциях профессоров ВГЛК. Он был очень худ и изможден, сидел давно и своей бледностью походил на мертвеца, но держался бодро и мужественно. На правых нарах у окна возлежал староста, высокий, атлетически сложенный, с длинной светлой бородой. Он был начальником паровозного депо на одной из станций Рязано-Уральской железной дороги и заботливо ухаживал за соседом, одним из руководителей этой же дороги, инженером Каляпиным, который очень мучился, не зная о своей дальнейшей участи. Было посажено все начальство дороги. Дело считалось тоже крупным. Следствие велось в Москве. На тех же нарах находился монах средних лет из Галутвина монастыря под Коломной. Забыл, как его звали. Кажется, отец Георгий, фамилия Беляев. Много спустя я узнал, что его очень почитали верующие. В камере он больше молчал. Иногда над ним глумились уголовники. Со мной он заговаривал сперва осторожно, потом чаще. Советовал потихоньку молиться и говорил, что за меня тоже молится. Вообще духовенство сидело в бутырках много. Из окон мы наблюдали за прогулками из других камер и видели, что в каждой находилось по 2-3 священника, в одной 4. Они так и выходили во двор. Одна пара, за нею другая пара. Шли медленно и наклонившись, как на картинах Нестерова. Вообще, смотреть в окно на гуляющих было развлечением. Многие узнавали посаженных по одному делу. Оттого-то в будущем и заколотили окна намордниками. Сидел в камере очень милый агроном, оказавшийся зятем художника Староносова. В тот же год посадили и Староносова и отправили в ссылку в Казахстан. Мой брат Владимир хлопотал, чтобы ему журналы заказывали иллюстрации. Сидело человек 6 китайцев. Как раз тогда китайский генерал Джан Золин бесцеремонно отобрал у нас КВЖД, построенную на царские деньги и проходившую по территории Маньчжурии. Обиду мы проглотили, но в отместку посадили всех китайцев в Москве и по всей стране. Из тех, кто сидел в нашей камере, один был торговец, другой — прачка, третий — студент коммунистического университета имени Сунь Ятсена. Юноша культурный, коммунист убежденный, но никак не понимавший, за что его посадили. Наверное, все те, кого я перечислил, не совершали никаких преступлений, но были и действительно виновные. В газетах писали о крупном деле Мола Галеса. Оказался замешанным в хищениях целый ряд сотрудников этой организации. Один из них, замглавбуха, сидел в нашей камере. Его ежедневно уводили на суд. Возвращаясь, он рассказывал о подробностях процесса. Принимая во внимание его пролетарское происхождение, ему дали 3 года ссылки, чем он остался очень доволен. Уголовников-воров сидело в камере человек 6, молодых, развязных, шумливых. Они были в меньшинстве и потому вели себя вполне прилично. Однажды все они взбудоражились, увидев в окно почтенного старца, вроде Льва Толстого, который величаво шествовал на прогулке. Он оказался чуть ли не вождем всех московских воров. А вот кого не было, так это большевиков-оппозиционеров. А их тогда начали арестовывать. Они сидели на Лубянке, а если в бутырках, то по одиночным камерам. Мы видели, как их выпускали на прогулку. Они шли кругом один за другим, на расстоянии 2 метров, как на картине Ван Гога. В течение нескольких дней мы читали в уборной надпись химическим карандашом. «Ленинцы в приговорах начинают давать концлагере. Держитесь крепче». А народу в камере все добавлялось. Редко вызывали кого с вещами. Ждали этапа, то есть эшелона из нескольких вагонов. Каждый день впихивали новых прямо с воли. Они входили, останавливались у двери, ошарашенные, растерянные. Староста указывал каждому место. Вскоре нары были забиты до отказа. Лежали ночью тесно, все на одном боку, поворачивались по команде. Староста указывал место прямо на каменном полу под нарами. Из новых назову курсанта-летчика с отпоротыми петлицами, молодцеватого парня, уверенного, что его не сегодня, а завтра освободят. Однажды впихнули молчаливого, обросшего в лохмотьях босого маленького человечка. Его поймали на Ярославском вокзале. У всех он вызывал брезгливость, казался сумасшедшим. Рядом с ним положили представительного, толстого, в хорошем костюме, в американских круглых очках, зава одной из московских больниц. Наверное, там он выглядел божеством, а здесь лежал скрюченным под нарами. Еще появился крестьянин из Коломенского, чернобородый, красивый. Он как пришел, так и лег на пол, закрыв руками лицо, лежал и шептал молитвы. Позднее он разговорился, рассказал, что у него и отец, и дед, и прадед были огородниками, кормили Москву овощами. Несколько братьев с семьями живут вместе. Все они старообрядцы, и всех их арестовали. За что? Передачи бывали раз в неделю. Многим приносили богатые блюда, пироги, разрезанные на куски, булки пополам. На букву «Г» передачи полагались по понедельникам. Я очень удивился, что и меня выкликнули. Только перевели в Бутырки, и какая прыть! Уже гостиниц, уже весточка из дома. Почерком матери был составлен список продуктов. Я должен был на этом списке написать «Получил все сполна» и расписаться, и ни слова больше. А я осмелился добавить еще букву «С», то есть «целую». Режим дня был такой. В течение дня заключенные из рабочего коридора 3 приносили бадьи. Утром кипяток, хлеб и 3 сахара на весь день. Днем баланда-похлебка и каша-размазня. Вечером еще что-то. Раз в день водили в туалет и на прогулку. Ночью не давали покоя. Открывалась дверь, и то одного, то другого выкликали на допрос.